Ишемическая болезнь сердца. Еще одним серьезным камнем преткновения, мешающим выйти из хронического состояния мышечной недостаточности, являются заболевания сердечно-сосудистой системы, ИБС. Естественно, все больные, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, в 99% случаев детренированы физически. Они не знают, что заболевания сосудов – это атрофия мышц, в которых проходят эти сосуды, и, соответственно, не знают законов возможности восстановления тонуса этих мышц. Хотя это действительно возможно в любом возрасте. Важно лишь создать для мышц необходимые условия. А условием восстановления этих мышц являются силовые упражнения с соблюдением условий, описанных в таблице 1 и 2. Многие больные ходят под колпаком страха перед инфарктом миокарда. Что будет, если не соблюдать простейшие правила, продемонстрировано в таблице 3. Там приведена схема саморазрушения организма, происходящего при отказе от минимума необходимых действий. Рассмотрим механизм развития болезни сосудов, прежде всего ИБС, ишемическая болезнь сердца, и болезни миофасциальной ткани, мышечная недостаточность.